Массаж воротниковой области спины. Воротниковая область включает в себя верхнюю часть спины, заднюю поверхность шеи и дельтовидные мышцы. Техника массажа. Исходное положение лежа или сидя с опорой головы на сложенные впереди руки. Начинают с общего поверхностного поглаживания верхней части спины, шеи, плеч. Затем проводят глубокое обхватывающее поглаживание по линиям, по задней поверхности шеи, от границы роста волос по надплечьям к надключичным лимфатическим узлам, по дельтовидным мышцам, от верхней трети плеча вверх к подмышечным лимфатическим узлам, вдоль позвоночника снизу вверх к надключичным лимфоузлам. Растирание подушечками пальцев, пиление, пересекание, разминание поперечное или продольное. Особенное внимание уделяется разминанию надплечий. Вибрация, ударные приемы, легкое поколачивание или рубление. Для расслабления мышц применяется потряхивание, растяжение с вибрацией.